Глава 8. Червоточины. Икар. Сентябрь. 2320 год. Звездная система инопланетян. Мой беспилотник дрейфовал в полукилометре от червоточины, наблюдая. А тем временем другой беспилотник, поменьше, плыл к объекту на минимальной тяге. Очевидным решением было бы отправить что-то в червоточину, но это не означало, что мы собирались просто ждать, когда наша машина взорвется. Мы с Дедалом расположились в сотне километров от каждой червоточины. Его беспилотник наблюдал за второй червоточиной, чтобы выяснить, выйдет ли мой дрон в целости и сохранности или превратится в поток свободных кварков. Моя теория заключалась в том, что беспилотник вылетит из второй червоточины, сохраняя инерциальный вектор, с которым он зашел с моей стороны. Разгонится ли он до орбитальной скорости в точке назначения, я не знал. Мы рассчитали вектор на выходе для обоих случаев, и Дедал был готов его встретить. Наконец беспилотник зашел в червоточину. Мне казалось, что он просто двинулся дальше. Я все еще хорошо видел его на фоне слегка смещенного звездного неба. «Похоже, он выжил», — сказал я. «Подберешь его?» «Икар, его здесь нет. Наружу ничего не вышло». «Что?» «Я четко его вижу». «Он на твоей стороне, и он прямо...» Я резко умолк. «Дедал! Может, разместишь свой беспилотник на одной линии с моим? Наверняка мы сможем визуально подтвердить связь». «Секунду». «Так, готово». «Икар, здесь ничего нет. Твой дрон я не вижу». Я посмотрел на изображение, которое поступало с камеры моего беспилотника, и тоже ничего не увидел. Кажется, наше исходное предположение было неверным. О том, что эти червоточины соединены друг с другом? Ага. Сейчас я прикажу дрону вернуться. Ха! О, черт! В чем дело? Я покачал головой, злясь на себя за бестолковость. Я только что заметил. Связи нет. Беспилотник в автономном режиме и ждет приказа. То есть через червоточину сигнал у ППСа не проходит? «Ага. Еще раз. Сейчас я поручу дрону-наблюдателю притащить первый обратно. Оставайся на связи». На маневр ушла минута или две, и, наконец, дроны снова оказались на моей стороне. «Вот отстой!» — буркнул я. «У радио недостаточно частотного диапазона для полного сканирования. Просто прикажи ему сделать целую сферу изображений, а затем лететь обратно. Звездное небо меняется не сильно, и поэтому я уверен, что другой конец недалеко». «Ладно, дай мне пару минут». Времени ушло чуть больше. Мы хотели получить хорошее изображение, и поэтому мне пришлось установить на дрон камеру получше. Одновременно я добавил мазерную систему связи, которая позволит мне в случае необходимости отправить дрону дополнительные инструкции. Сама операция в целом заняла около часа, и в результате в моей ВР появилось полное сферическое изображение звездного покрова. Дедал зашел ко мне, осмотрелся и сел в шезлонг. «Есть что-нибудь?» «Угу». Я торжествующе шлепнул по консоли и откинулся на спинку кресла. «Это соседняя система. Она в 11 световых годах отсюда, ближе к центру галактики. Рано или поздно мы бы обнаружили ее излучение в микроволновом диапазоне, если бы уже не сфокусировались на этой системе. То есть червоточины позволяли им перемещаться между системами, этой и двумя другими. Интересно, были ли у них двигатели всплеск?» Я нахмурился, собираясь с мыслями. «Дедал, я не понимаю, как можно соединить две системы с помощью червоточины, если сначала кто-то не принес туда одну из конечных точек? Ты хочешь сказать, что второй конец червоточины они доставили в другую систему старым, проверенным методом?» «Думаю, да. Но, оказавшись там, они, разумеется, могли сразу прыгнуть обратно». «Хм», — Дедал задумался. «Одному из нас нужно пройти на другую сторону и осмотреться». «Ты спятил?» — воскликнул я. «Это ничем не оправданный риск». «Да ну! Если что-то пойдет не так, ты точно будешь знать, где я». «Когда мы успели решить, что в червоточину отправишься ты?» «Неважно. Об этом можно поспорить позже. Но если я пройду и сломаюсь там, тебе понадобится менее 12 лет на то, чтобы долететь до системы длинным путем и починить меня. Кроме того, дрон же вернулся, так что особых проблем я не предвижу. Да, он вернулся. Так зачем туда лететь тебе? Чтобы исследовать систему, которая находится на той стороне, и поискать другие червоточины. А что, если это какая-то сеть из червоточин? Кроме того, нужно узнать, поселилась ли там местная цивилизация. Возможно, они все еще там? Маловероятно. Но давай сначала проверим. Может, там мы выясним, куда они отправились. Мы еще не изучили другую червоточину, заметил я. Икар, не будем распыляться. Давай сначала разберемся с этой. Ладно, зарычал я. Я встревоженно следил за тем, как корабль Дедала медленно проплывает через червоточину. Он не исчез, превратившись в горстку элементарных частиц, разлетающихся во все стороны, и тогда я решил, что можно дышать дальше. На другой стороне дрон сбросил буёк, который немедленно установил связь со своим партнером на моей стороне с помощью мазера. Теперь у нас появился канал связи через червоточину. Для ВР его не хватало, но он позволял передавать звук и видео. Передо мной появилось окно, и я увидел Дедала. Он сидел в капитанском кресле, сделанном в стиле Звездного пути. Такая у него была привычка, и я уже давно перестал подкалывать его на эту тему. «Сканирую область», — рассеянно сказал он, вглядываясь в экраны с информацией. «Я запустил несколько беспилотников, оснащенных дальнобойными УППСами. Маскироваться я не собираюсь. На данный момент я бы с удовольствием столкнулся с какой-нибудь опасностью». «Я тебя понимаю», — усмехнулся я. «Следов червя там не видно?» Дедал бросил на меня взгляд, говоривший: «Я вижу, к чему ты клонишь», но не поддался на провокацию. «Нет, если не считать огромного следа, который прямо передо мной. Значит, если это сеть, то здесь ее листовой узел. Я прикажу дронам отправлять отчеты через буй, чтобы не нужно было сидеть и ждать их. Хочу заняться другой червоточиной, которая на твоей стороне». «Ха, ну уж нет, приятель. Моя очередь быть Индианой Джонсом. Но схема будет такой же». «Ну ладно. Пара буйков у тебя есть? Они почти готовы. Еще час, и я отправлюсь на другую сторону». На то, чтобы долететь до червоточины, понадобилось больше времени, чем на создание буйков, но вскоре я уже стоял перед конечной точкой маршрута. Ну, то есть слово «перед» не имело никакого смысла, поскольку с какого угла ты не смотрел на червоточину, она казалась тебе диском с видом на какой-то новый звездный покров. Кстати, ты провел поиск по звездному покрову? «И да, и нет», — немедленно ответил Дедал. «Совпадений я не нашел. Тут есть пара достопримечательностей, таких как Магеллановы облака и галактика Андромеды. Но планка погрешностей на этой стороне слишком велика, чтобы делать какие-то выводы. Скорее всего, точную настройку придется делать по цефеидам и пульсарам. Дай мне знать, когда окажешься на той стороне, ладно?» «Не вопрос». С этими словами я выпустил один из буйков и устремился в червоточину. У меня не возникло ощущения дезориентации, и я не закувыркался по тоннелю, словно в звездных вратах или глубоком космосе 9. Я просто прошел через плоскость диска и оказался в каком-то другом месте. Мои датчики на корпусе все-таки зафиксировали небольшое давление, направленное внутрь, словно я ненадолго попал в атмосферу, но ничего существенного не произошло. Я выпустил второй буёк, и в соответствии со своей программой он установил связь со своим напарником. Передо мной сразу же возникло окно с Дедалом. «И что там у тебя?» «Погоди минутку, Дедал. Я еще даже не активировал датчики». «Ха, лодырь!» Усмехнувшись, я принялся изучать как окрестности, так и звездный покров. Мы уже по-быстрому собрали автоматизированный скрипт, который позволял определить наше местоположение в галактике с помощью легко узнаваемых объектов, таких как цефеиды, пульсары и карликовые галактики, которые двигались по орбите вокруг Млечного Пути. Благодаря скрипту я сразу понял, где нахожусь. «Ха! Офигеть! Дедал, до тебя 1700 световых лет!» Я сместился чуть дальше от центра галактики, немного к северу от ее плоскости. Такой метод передвижения в 100-500 раз лучше, чем лететь на корабле с двигателем всплеск. Икар, я не спорю, но если тебе нужно размещать червоточины в месте назначения старым добрым способом, значит, эта цивилизация появилась на свет по крайней мере несколько тысяч лет назад. Может, они пережили сингулярность? Может, это и есть ответ на парадокс Ферми? Не будем забегать вперед. Пока что мы знаем только то, что здесь их нет. Мы можем потратить годы на изучение их системы, и все равно не... «Вряд ли мы будем этим заниматься», — сказал я, прерывая его. «Почему?» «Потому что я только что просканировал микроволновой диапазон». Возникла пауза. «Ты заставишь меня умолять, да?» «Ха-ха! В обычной ситуации, да. Но сейчас, Дедал, я просто не могу удержать эту новость в себе. Я фиксирую в буквальном смысле сотни отдельных сигналов. Это крупный хаб. Кажется, мы еще долго будем его исследовать».